В ожидании, когда наступит ночь, под прикрытием которой он надеялся избавиться от своих врагов, Класс сидел, уставившись взглядом в ту сторону, откуда доносилось пение, и мучительно думал. Отбросив несколько планов как неосуществимые, он с настойчивостью дикаря перебирал все новые и новые, один смелей другого, но пришлось отказаться и от них. Они были не под силу одному человеку, да и времени было мало. Солнце уходило на запад очень быстро, и Класс стал считать минуты с чувством человека, приговоренного к смерти. Он был близок к отчаянию, когда взгляд его внезапно упал на скалы, доходившие до самой реки. Странная растительность покрывала эти светлые гранитные глыбы. Она прилепилась ко всем извилинам, торчала из всех щелей. Это были твердые бледно-зеленого цвета стволы, ровные, как свеча, и лишенные какой бы то ни было листвы. Трудно представить себе что-нибудь более унылое и более нарушающее приветливость окружающего леса. Ничего не может быть мрачнее этих прутьев, похожих на бронзовых змей, воткнутых в стоячем виде в скалу. Вздох облегчения, который можно было бы принять за вздох бизона, вырвался из груди Класса. Бур улыбнулся и, подобно великому сиракузскому математику, воскликнул: «Есть!» Великий сиракузский математик Архимед, 287-212 годы до нашей эры. Он воскликнул «Есть!», когда открыл закон о том, что тело, погруженное в жидкость, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Он узнал молочай эфорбию, опасное растение с острыми колючками, которое дает одновременно и масло, и сок, таящие смерть для людей и животных. Он внимательно всмотрелся в скалы, измерил на глаз расстояние, сделал чуть недовольную гримасу, заметив, что оттуда слишком близко до расположения его врагов. Затем, со свойственной ему беспечностью, пожал плечами, как бы говоря: «Все устроится, посмотрим». Затем он вернулся в переднюю часть фургона, которая служила ему жильем. Он вышел оттуда через несколько минут, держа в одной руке два крупнокалиберных револьвера, а в другой — бурдюк с жиром буйвола. Хорошенько осмотрев оба револьвера и патроны, он убедился, что все в порядке, однако пробормотал: «Не люблю я эти игрушки. Их почти не чувствуешь в руке. Хорошо стрелять из них невозможно. Кроме того, не люблю я эти пули. Они не толще мундштука. Глубоко они не входят. Они расплющиваются, как монета, а выбить человека из строя они не могут. То ли дело доброе ружье и пульки 8-го калибра, да еще если к ним подбавлено немножко олова. Вот когда можно поработать. Но ведь у меня выбора нет. Ничего не поделаешь. Сегодня ночью мне мое верное ружье служить не может. А эти бараньи ножки — это как-никак 12 выстрелов. Ладно, довольно болтать. Вот и солнце заходит. Приготовимся». Он закрыл заднюю дверь фургона на засов и через деревянную перегородку обратился к обеим женщинам. «Если вы услышите кое-какой шум, не пугайтесь. Я попытаюсь сделать все, чтобы вырваться отсюда». Никакого ответа. «Вы меня слышите, сударыни? Не бойтесь, вам ничего не грозит». Обе пленницы хранили презрительное молчание. «Ладно, ладно», — проворчал Класс и ушел. «Потом посчитаемся. Клянусь, Корнелис и Питер были правы. Черт меня побери, если я не заставлю себя слушать. Надо было опрокинуть фургон в речку и подмочить бочонок с порохом. Хотя бы даже погибли эти две тигрицы». Ночь наступила сразу, без сумерек. Она, как черное покрывало, свалилась на реку, на долину, на лес. Клаас снял с себя кожаную куртку, шерстяную рубашку, разулся. На нем остались одни только узкие рейтузы.